Роника направлялась к залу торговцев. Шла пешком. Она отлично знала, рассчитывать, что госпожа подруга Сирила предоставит ей место в карете, было попросту глупо. Она загодя покинула дом Давада не только за тем, чтобы не торопиться при ходьбе, но также из желания прийти в зал одной из первых. Ей, кроме прочего, хотелось поговорить с глазу на глаз с кое с кем из торговцев и, так сказать, промерить глубину, кто как видит желаемый исход сегодняшнего собрания. Дорога к залу, между прочим, по нынешним временам была весьма непроста и даже небезопасна. Рэйч очень хотела сопровождать хозяйку, но Роника настояла, чтобы та осталась дома. Она считала, что незачем подвергаться опасности им обеим. Тем более, что бывшую рабыню все равно не пустили бы в зал, а Роника ни за что не попросила бы ее дожидаться снаружи, в сгущающейся темноте. Что до нее самой, Роника полагала, что по окончании собрания ее уж кто-нибудь да подвезет. Не предложит сами, она попросит. Стылый осенний ветер теребил ее одежду, и все, что она видела кругом себя, тяжким грузом ложилось ей на сердце. Ей не пришлось спускаться вниз в город, ибо зал высился на невысоком холме, господствовавшем над застроенным склоном. Путь туда лежал мимо особняков старинных семей. Проемы ворот, некогда гостеприимно распахнутые, некоторые были изначально вовсе лишены закрывающихся створок, и широкие подъездные дорожки теперь были перегорожены всякой всячиной ради обороны от возможного нападения. Все ворота плотно закрыты, а кое-где еще и стояла вооруженная стража. Почем знать, с какой стороны нанесет очередную гоп-компанию, хватающую все, что плохо лежит. Бдительные стражи весьма недружелюбно поглядывали на Ронику, шагавшую мимо. Никто не поздоровался с ней, никто не поприветствовал даже кивком. В итоге она явилась в зал самая первая. И сразу увидела, что старинному зданию досталось не меньше, чем всему остальному городу. На самом деле язык не поворачивался назвать зал просто домом, где собираются торговцы. Он был самым настоящим сердцем их единения, символом почти родственной принадлежности. Его каменные стены стойко сопротивлялись огню, но крышу кто-то все же умудрился поджечь. Роника постояла снаружи, с болью и негодованием глядя наверх. Поневоле представила, что могут увидеть ее глаза внутри, и стала подниматься по ступенькам к входу. Двери оказались взломаны. Роника опасливо заглянула вовнутрь. Оказывается, сгорел только уголок кровли, но в зале плотно обосновался запах дыма и сырости, на редкость неприятное сочетание. Слабенькое послеполуденное солнце заглядывало сквозь дыру в крыше, озаряя пустое помещение. Роника миновала сломанные двери и осторожно вошла. Внутри было сыро и холодно. Гирлянды и занавеси, коими зал украсили еще к летнему балу, свисали со стен, густо обросшие плесенью, и их шевелил ветерок, которому не полагалось здесь быть. Цветочные венки превратились в голые скелетики ветвей, а листья и лепестки догнивали на полу. Удивительно, но столы, стулья и возвышения в дальнем конце как-то уцелели до сего дня. На столах даже стояли кое-где блюда, хотя большую часть, естественно, разворовали. Разбитые вазы, почерневшие остатки пышных букетов. Роника огляделась кругом, ощущая, как растет в душе гнев. Интересно знать, куда подевались все те, в чью обязанность входила подготовка зала к собраниям. Что случилось с торговцами, по традиции отвечавшими за сохранность и содержание зала? Неужели все дружно отрешились от каких бы то ни было общественных обязанностей и сосредоточились лишь на собственном благополучии? Какое-то время она просто ждала, стоя посреди промозглого полутемного помещения. Потом беспорядок и разорение, царившие кругом, окончательно лишили ее душевного равновесия. Когда-то, когда она была помоложе, они с Ефроном целую треть года отвечали за зал, как то и пристало всякой молодой семье их сословия. Тут Роника вспомнила, что вместе с ними залом занимались и Дават с Дорил, и сердце стукнуло не в попад. Перед заседаниями совета они всегда приходили сюда заблаговременно. Заправляли лампы, разжигали огни, а по окончании заседаний масляными тряпочками протирали скамьи и подметали пол. В те времена это казалось необременительной и приятной работой. Да и совершали ее вместе с друзьями, такими же молодыми. Тут Роника поняла, что ей следует делать. Метлы, свечи и масло для ламп обнаружились по тем же самым чуланам, где их хранили когда-то. Роника даже приободрилась, выяснив, что туда грабители не заглянули. Это, в частности, значило, что здесь побывали либо рабы, либо новые купчики. Если бы до воровства в собственном зале унизился кто-то из членов старинных семей, уж он-то знал бы, где что искать. Что до самой Роники, ей было, конечно, не под силу привести в порядок весь зал. Но она могла хотя бы начать. Для этого ей в первую очередь требовался свет. Взобравшись на стул, она наполнила маслом и разожгла стенные светильники. Разгоревшиеся огоньки затрепетали на сквозняке, еще ярче озаряя грязь и палые листья, принесенные ветром, и свалившиеся куски обугленной крыши. Роника сложила уцелевшие блюда в таз для мытья и отставила в сторону. Швабра, которую затем она взяла в руки, выглядела оружием карлика перед лицом громадного загаженного пола. Тем не менее, Роника с упорством и решимостью взялась за мытье. Работа доставила ей неожиданное удовольствие. Как славно было опять что-то делать руками. По крайней мере, вот где сразу видны плоды прилагаемых усилий. Передвигая по полу мусор, Роника незаметно для себя начала даже мурлыкать старую песенку, которая всегда сопровождалась такого рода работа. Ей даже показалось, будто в другом конце зала также орудует шваброй и подпевает ей давно умерший Дорил. Шарканье швабры заглушило шорох шагов. Роника осознала, что вправду работает уже не одна, когда к ней присоединились еще две женщины, вооруженные половыми щетками. Она даже вздрогнула и, выпрямившись, огляделась. Возле двери переминалась группка вошедших торговцев. Кое-кто смотрел на Ронику так, словно впервые увидел ее. Другие проталкивались мимо и входили. Вот появились двое мужчин, а они несли охапки хвороста для очагов. Стайка юнцов обрывала со стен отсыревшие и вонючие занавеси и тащила их наружу. В какой-то момент сдвинулись и топтавшиеся возле двери, так снимается с места мусор, подхваченный струей чистой воды. Мужчины стали двигать стулья и тяжелые скамьи, выстраивая их так, как требовалось для заседания совета. Повсюду зажигались все новые и новые лампы. Зал наполнялся гулом живых голосов. Когда кто-то неожиданно расхохотался, все на миг даже притихли, словно напуганные этим звуком, таким чужеродным среди запустения. Но постепенно работа возобновилась, и Ронике даже показалось, будто народ начал двигаться поживее. Она стала оглядываться, высматривая друзей, знакомых, соседей. Так или иначе, все собравшиеся здесь были потомками первопоселенцев, некогда пришедших на проклятые берега практически с пустыми руками, неся с собой лишь жалованные грамоты на земле да знаменитые хартии сатрапа Эсклеписа. Кто они были, знаменитые и славные предки нынешних торговцев? Да сущая шантропа, если вдуматься. Младшие сыновья, изгнанники и изгои, стоявшие чуть ли не вне закона, им отнюдь не светило нажить и тем паче удержать какие-то состояния в первопрестольной Джемилии, вот они и подались сюда на проклятые берега, зловещие и по названию, и по сути. Первое поселение, которое они здесь основали, все были погублены странной, страшной и могущественной силой, что, казалось, истекало по реке, бегущей через дождевые чащобы вместе с водой. Люди стали двигаться все дальше и дальше от реки, которая поначалу казалась им такой многообещающей водной артерией в глубину страны, пытаясь зацепиться то тут, то там, но все тщетно, пока им не повезло добраться сюда, на побережье Удачнинского залива. Лишь некоторые семьи остались превозмогать тяготы жительства у реки. Дождевые чащобы несмываемо метили тех, кто дерзал там поселиться. Но ни один из тех, кто гордо именовал себя старинным торговцем, никогда не забывал о кровных узах родства и о том, что обе ветви поселенцев были повязаны теми самыми изначальными хартиями Эсклеписа, главным своим достоянием. Это-то единство Роника сейчас и наблюдала. в самый первый раз после памятной ночи, когда начались беспорядки. Все, без исключения, знакомые лица выглядели постаревшими, усталыми и озабоченными. Пролетевшие месяцы не помиловали никого, в том числе, наверное, и ее саму. Некоторые пришли в официальных костюмах торговцев, каждый в цветах своего дома, однако примерно половина явилась в обычных одеждах. И, надо полагать, не по небрежению. Уж верно, не одну Ронику посещали любители чужого добра. И все-таки они собрались все вместе, и все копошились, как муравьи, приводя в порядок свой зал с той твердолобой настойчивостью, которая издревле выделяла торговцев удачного среди купеческого сословия по всему миру. Перед Роникой были те самые люди, которые в старину многое превозмогли и опять превозмогут все, что пошлет им судьба. Это вселяло в сердце надежду. В то же время Роника трезво отдавала себе отчет, что здоровались с ней очень немногие. Люди вполголоса приветствовали друг дружку. Там и тут завязывались незначительные разговоры, какими обычно сопровождается общая работа. И только с Роникой никто не затевал серьезные беседы. Еще хуже было то, что ни одна живая душа не осведомилась о судьбе Малты и Кефрии. Она, собственно, и не ждала, чтобы кто-то подошел к ней пособолезновать о кончине Давада, но только теперь до нее начало доходить, что та давняя ночь со всеми ее событиями сделалась едва ли не запретной темой для разговоров. О ней просто не упоминали, и все. И вот, наконец, в зале навели чистоту, насколько это вообще было возможно, вот так на скорую руку. Члены совета начали занимать свои места на возвышении. Семейства принялись рассаживаться по стульям и скамьям. Роника устроилась в третьем ряду. Она старалась казаться невозмутимой, хотя и обратила внимание, что места по обе стороны от нее остались пустыми, и это больно ранило ей душу. Потом она оглянулась через плечо и обнаружила, что число пустых сидений по залу оказалось пугающе велико. Куда подевалось столько народу? Погибли? Бежали из города? Или были слишком напуганы, чтобы высунуться из семейных домов-крепостей? Роника обежала глазами возвышение, где рассаживались облаченные в белое предводители совета, и с негодованием отметила про себя, что там было установлено еще одно почетное кресло. И что гораздо хуже, вместо того, чтобы призвать собравшихся в зале к должному порядку и тишине, главы совета смиренно ожидали, пока в это самое кресло усядется тот, вернее, та, для кого оно было предназначено. Роника вновь оглянулась, когда по залу стала распространяться волна тишины. В двери входила госпожа-подруга Сирила. Ее сопровождал торговец Друур, но отнюдь не вел ее под руку, наоборот, Сирила шла на полшага впереди. На ней было платье изумительного павлиньи-синего цвета, обильно расшитое жемчугами, а поверх платья широкий ярко-алый плащ, отороченный белым мехом. Плащ тащился за ней по грязному полу. Волосы Сирилы, уложенные в высокую прическу, удерживались жемчужными заколками. Опять-таки жемчуга обильно украшали ее шею и мочки ушей. Подобная демонстрация роскоши показалась Ронике вызывающей, если не оскорбительной. Неужели Сирила не понимала, что многие, сидевшие в зале, потеряли буквально все дочисто? Для чего же ей это понадобилось? Зачем? Сирила шла по проходу между рядами сидений, направляясь к почетному возвышению посередине, и кровь стучала у нее в висках. В зале стоял жуткий запах гари пополам с плесенью. Ко всему прочему, холод здесь был просто смертельный, и Сирила в который раз сказала Кике спасибо за плащ, позаимствованный из ее гардероба. Она шла с высоко поднятым подбородком, с улыбкой, едва ли не примерзшей к лицу. Итак, она представляла здесь истинное правительство удачного. Она будет блюсти интересы сатрапии и сделает это с куда большим достоинством и благородством, чем при всем старании удалось бы Казгу. Ее видимое спокойствие вселит в их сердца должную твердость, а роскошное одеяние подчеркнет заоблачную высоту ее положения. Она все же успела кое-чему научиться у прежнего сатрапа. Всякий раз, когда старику предстояли трудные переговоры, он облачался в самые что ни на есть царственные ризы, и напускал на себя спокойствие, которого, может быть, и не ощущал. Великолепие и пышность, знаете ли, успокаивают. Легким движением руки она придержала Друура у подножия ступени и одна поднялась на возвышение, чтобы подойти к своему креслу. Слегка раздражало, что для него не было устроено отдельного пьедестала, но с этим следовало смириться. Ну что ж, и так сойдет. Она стояла возле своего кресла, не двигаясь, пока мужчины вокруг не ощутили ее неудовольствие. Пришлось ей еще подождать, пока они не поднимутся на ноги. Только тогда она села и едва заметным кивком разрешила им занять свои места. Надо заметить, что люди в зале и не подумали встать при ее появлении. Тем не менее, Сирила милостиво кивнула и им, дескать, будьте как дома, и негромко обратилась к торговцу Двикеру, главе Удачнинского совета. «Можете начинать». Двикер начал с короткой молитвы, обращенной к Са, и спрашивая мудрости в решениях, которые им следовало принять в столь тяжкий и непростой час. Затем воцарилась тишина. Сирила выдерживала паузу, дабы вернее приковать к себе полное внимание зала, и тогда уже начать свое обращение. К ее немалому изумлению торговец Двикер гулко прокашлялся, оглядел ряды обращенных к нему лиц и заговорил сам. «Не знаю даже, с чего начать», — признался он чистосердечно. «Все вверх дном. Куда ни кинь, всюду клин, да и только. С тех пор, как госпожа-подруга Сирила согласилась с необходимостью провести это собрание, и мы о нем объявили, меня буквально завалили вопросами для обсуждения, и все до одного жгучие и первоочередные. Наш город, наш любимый, удачный...» Голос старика дрогнул и сорвался. Двикер снова прокашлялся и продолжал. «Никогда наш город еще не подвергался столь прискорбным напастям, как извне, так, к сожалению, и изнутри. В эту суровую годину спасением для нас может стать только наше единство. Мы вместе встретим беду, как и раньше встречали наши деды и прадеды. Имея это в виду, члены Совета собрались загодя в узком кругу и остановились на отдельных мероприятиях, которые хотелось бы рекомендовать к исполнению. Нам, думается, эти меры будут направлены на благополучие всего города. Разрешите вынести их на ваш суд». Сирила умудрилась сохранить самообладание и даже не нахмурила брови. «Какое безобразие! Ее даже не предупредили! Они что, уже составили план восстановления города? Без нее?» Язык чесался немедленно осадить Двикера, но она снова сдержалась. Успеется. «Два раза за всю историю города мы вводили принудительные отсрочки по денежным обязательствам и долгам. В первый раз в дни Великого пожара, ибо многие семьи тогда остались вовсе без крова над головой, и второй раз во время двухлетней засухи. Настало время вновь сделать это. За время отсрочки проценты будут расти своим чередом. Но ни один торговец не смеет ни отбирать за долги имущество другого торговца, ни настаивать на выплатах, пока совет не объявит о снятии нынешнего запрета». Сирила внимательно вглядывалась в лица. Слова Двикера сопроводил приглушенный ропот. Люди в зале обменивались мнениями, но никто не вскочил на ноги, чтобы немедленно возразить. Это слегка удивило ее. У нее-то успело сложиться мнение, что разграбление иных домов имело целью именно принудительный возврат задолженностей. Неужто торговцы согласятся упустить свою выгоду? «Далее», — продолжал Двикер, — «каждая семья должна удвоить число дней, посвященных работе на город. И ни у кого более нет права откупиться от такой работы деньгами. Всякий торговец или член семьи, достигший 15 лет, должен сам исполнить эту обязанность. Работы будут распределяться по жребию, но первоочередные усилия должны быть посвящены гавани, причалам и улицам, дабы скорейшим образом восстанавливалась торговля». И вновь не последовало никакого возмущения и возражений. Лишь небольшая пауза, в течение которой все было тихо. Краем глаза Сирила отметила какое-то движение одного из глав совета и покосилась в ту сторону. На столе перед пожилым торговцем лежал развернутый свиток, и он только что сделал в нем пометку «Принято единогласно». Значит, у них тут было принято считать молчание знаком согласия? Вот интересный обычай. Сирила обвела зал глазами, и ей стало отчетливо не по себе. В этой просторной комнате явно происходило нечто значительное, а именно, народ удачного сплачивался воедино, чтобы в своем единении почерпнуть силы и в который раз начать все заново. Это зрелище положительно согрело бы ей сердце, если не считать одной досадной маленькой мелочи, при этом они как-то обошлись без нее. Оглядывая сидевших на скамьях, Сирила поневоле заметила, как по ходу собрания люди приосанивались, расправляли плечи, семейные пары брались за руки сами и держали за руки приведенных с собой детей. На лицах молодых мужчин и даже некоторых женщин само собой возникало выражение сосредоточения и решимости. Потом на глаза Сириле попалась Ироника Вестрит. Старуха сидела в одном из первых рядов, по-прежнему облаченная в свое поношенное платье и шаль, позаимствованную у покойной. Глаза Роники сверкали по птичьи. Она смотрела на Сирилу с нескрываемым удовлетворением. Торговец Двикер продолжал между тем говорить. Вот он призвал неженатых юношей пополнить ряды городской стражи и даже огласил примерные границы территории, которую они собирались оградить от противоправных поползновений. На этой территории предполагалось скорейшим образом возродить более-менее полноценную деловую жизнь, к чему Двикер и призвал почтенные купеческие семейства. Сирила начала понимать, каков был далеко идущий прицел этого плана. Они хотели навести должный порядок в отдельной части города, возродить там жизнь, с надеждой, что благой пример вскоре распространится. Когда Двикер закончил список предполагаемых мероприятий, Сирила приготовилась наконец-то взять слово и снова ошиблась. В разных концах зала поднялось на ноги не менее дюжины торговцев. Они молча стояли и ждали, чтобы председательствующие обратили на них внимание. Роника Вестрит была среди этой дюжины. Сирила изумила всех и изумилась сама, также поднявшись. Все взгляды тотчас обратились на госпожу подругу. Что до нее-то она успела вмиг забыть ту великолепную речь, которую для них приготовила. Все, что она понимала в эту секунду, это необходимость любым способом упрочить в городе власть сатрапа, то бишь собственную. А еще ей нужно было как-то заткнуть рот Ронике Вестрит. Переговорив на сей счет с Роидом Керном, она полагала, что уж с этой-то стороны ей не грозит никакая опасность, но теперь, поглядев на то, как со скрипом, разогнавшись, все же уверенно заработал удачнинский механизм управления, она вдруг утратила веру в способность Роида. У нее на глазах люди этак запросто распределяли между собой власть, причем власть поистине головокружительную. И она поняла, если Роника начнет говорить, Роид сумеет помешать ей не более, чем нахальный кот проезду кареты. Его просто сомнет колесом, а карета и не заметит. Сирила не стала ждать, чтобы торговец Двикер предоставил ей слово. Она и так уже сотворила немалую глупость, вообще допустив это собрание, еще большую, не сумев с самого его начала взять все в свои руки. Зато теперь она оглядела зал, милостиво улыбнулась и все-таки дождалась, что поднявшиеся говорить постепенно уселись обратно. Она слегка прокашлялась и начала. Настал день, которым будет гордиться Джамилия. Удачный Истери называют одним из лучших самоцветов в короне сатрапа. И это воистину так. Испытав тяготы нашествия и разрухи, народ удачного отнюдь не впал в безначалие и безвластие. Напротив, вы собрались здесь, среди развалин, дабы защитить и сохранить культуру, зиждущую ваши корни. Она говорила и говорила, прилагая все усилия, чтобы голос так извинел патриотизмом. В какой-то момент, наклонившись к столу, она взяла в руку свиток торговца Двикера и потрясла им в воздухе, воздавая должное его содержанию и говоря, что сама Джамилия некогда зародилась на том же краеугольном камне гражданской ответственности, Она обводила сияющими глазами толпу, продолжая красноречиво убеждать собравшихся, что в их сегодняшних деяниях как бы есть доля и ее заслуги, но внутренне глубоко сомневалась, удалось ли ей хоть кого-нибудь одурачить. Она продолжала говорить, она наклонялась вперед, она ловила их взгляды, она вкладывала всю душу в каждое слово. Вот только сердце продолжало трепетать от тоски и тревоги. Себе не солжешь. Сирила отчетливо понимала, этим людям, что сатрапии были нужны, как телеге пятое колесо. Они прекрасно могли обойтись и без метрополии, а стало быть, и без нее, Сирилы. И как только они это осознают, ей конец. Вся ее так называемая власть лопнет, точно мыльный пузырь. И останется она ни с чем, беспомощная женщина в чужой стране. Какая участь тогда постигнет ее? Неведомая, но без сомнения страшная. Она нипочем не допустит, чтобы это произошло.